Добрый день. Сегодня мы продолжаем разговор о Бунине, и на этот раз будем вести беседу о его эмигрантских годах. Бунин уехал за границу после Октябрьской революции или Октябрьского переворота. Можно это событие 17 года расценивать по-разному. Но и накануне 17 года Бунин как будто чувствует приближение грозных событий. Он как будто бы не может надышаться Россией. Он в это время уже известный писатель. Его знают, его ценят. У него есть свой круг читателей. Он входит в такую своеобразную обойму русских прозаиков, реалистов, прозаиков, которые не подпали под влияние символизма, которых не привлекают новые, нетрадиционные формы выражения в литературе. Бунин близко сходится с Львом Николаевичем Толстым, как мы уже говорили, конечно же, с Максимом Горьким, общается с Антоном Павловичем Чеховым, однако с ним происходит то же, что с очень многими другими писателями-эмигрантами. Покидая пределы России, Бунин как будто бы увозит с собою Россию. Но так уж получилось, что это та Россия, которой больше нет. Россия и все, что с ней связано для Ивана Бунина, это вещи фундаментальные, вещи, которые составляют самую сердцевину его художественного таланта. Россия в произведениях Бунина очень разнообразна. И надо сказать, что не только современная жизнь, а в современной жизни, мы говорили, происходит процесс распада векового уклада традиционной русской жизни, но и прошлое тоже влечет Ивана Бунина. Его влекут фольклорные народные сюжеты, его влекут легенды, предания родных мест. Среди его произведений есть вещь, более ни на что не похожая. Это своеобразная литературно обработанная легенда «Иоанн Рыдалец». Тему особенностей русской национальной жизни, русского национального характера Бунин продолжает и в рассказе 1913 года «Иоанн Рыдалец». Основное действие здесь обрамлено образом железной дороги. Пышущий мощью паровоз, благополучные, хорошо одетые люди, с одной стороны, и здесь же рядом бесприютные пространства русских степей, нищие мужики, одиночество, холод. С этими местами связано предание о местном юродивом Иоанне Рыдальце. Рассказывают, что когда-то барин, который поселился в этих местах, приказал выпороть местного юродивого, пугавшего его своими выходками. Того пороли неоднократно. И однажды он умер. И когда барин узнал о смерти своего преследователя, он вдруг неожиданно завещал похоронить его самого рядом с юродивым. О чем говорит эта история? Кто-то увидит в ней, наверное, преломление и отражение вечной тяги русского человека к мистическому, к высокому, к рациональному, к духовному подвижничеству. Но отношение самого Бунина не было столь однозначным. Как-то писатель заметил: «Мы, русичи, исконные поклонники плутов и выродков, и это наша истинная замечательная особенность, наша бабская охота к пророкам лживым, есть предмет, достойный величайшего внимания». Писатель замечает и предупреждает, что русский человек зачастую не способен отличить настоящее подвижничество, настоящая святость от шарлатанства, а то и просто от душевной болезни. И знаменательно то, чем заканчивается этот рассказ. Мы видим, как на сельское кладбище приезжают люди благополучные, просвещенные, для того, чтобы поклониться праху местного юродивого, принятого им за настоящего святого. Мы уже не раз говорили о том, что Бунин – это писатель промежуточного времени, писатель промежуточной эпохи. Бунин столько же завершает традицию русской классической литературы, сколько и начинает совершенно новый период в развитии русской словесности. Бунин – это последний автор в ряду от Пушкина до Чехова и, разумеется, Бунина. И Бунин, вместе с тем, это первый автор в череде великих русских писателей XX века. Как эти разные традиции примеряет себя Бунин – это большая загадка. Но, тем не менее, именно в творчестве Бунина то и другое начало сосуществует, входит в плодотворное взаимодействие. Один из французских корреспондентов писал Бунину в письме замечательные вещи. Он говорил так: Все рождается у вас из простоты самого точного наблюдения действительности, самого акта жизни. Это очень важно. Для Бунина природа имеет фундаментальное значение. Именно здесь, в простом взгляде человека на дерево, на ручей, на пейзаж, на колосящееся поле, и уравновешиваются те противоположные силы, стихии, которые в жизни уживаются далеко не всегда. У вас, наоборот, все есть излучение жизни, полной сил, где, впрочем, под видимым единством таится нечто сложное, неизбывное, нарушающее привычную нам норму. Это очень точно о Бунине сказано. Внешняя гармония, под которой таится борьба неведомых, как будто бы ушедших в подтекст сил. Это и в стихах, и в прозе Бунина очень хорошо заметно. Февральские и октябрьские дни 17 года Бунин встретил с тревогой и недоумением. На его глазах рушилось абсолютно все. Пропадал вековой порядок, пропадала та русская жизнь, к которой он привык, не лишенная проблем, не лишенная сложностей, но тем не менее привычная и родная. Бунин покидает европейскую часть России и в 18 году выезжает в Одессу, где становится свидетелем того, как советская власть триумфально, как говорили в советское время, шествует по Российской империи. Именно в это время Бунин пишет свою великую книгу, название которой говорит само за себя. Эта книга называется «Окаянные дни». Это и зарисовки Бунина тех картин, которые он видел в повседневной жизни, и его рассмышления о судьбах русской культуры. Бунин абсолютно непримирим по отношению к тому, что происходит в России. Впрочем, Бунин всегда отделяет Россию от политического режима, который царствует в ней, и остается российским патриотом, русским патриотом до конца своих дней. В 1920 году Бунин, подобно многим другим будущим скитальцам, эмигрантам, пересекает Черное море на пароходе и оказывается в Турции, в Константинополе. Начинается его долгая одиссея русского эмигранта. За рубежом Бунин живет в основном во Франции, хотя много ездит по европейским и не только европейским странам, бывает в Англии, в Италии, в других местах. Бунин продолжает писать и очень активно общается с другими писателями-эмигрантами, ведь не будем забывать, что за рубежами России тогда оказались десятки и сотни выдающихся деятелей русской культуры. Осенью 1921 года за границу был вынужден выехать Максим Горький. Он провел в эмиграции несколько лет в Германии, в Италии до окончательного возвращения в СССР. Бунин познакомился с Горьким в 1898 году в Ялте, и до октября 1917 года они были друзьями, восхищаясь талантом друг друга. Бунин печатался в сборниках Горького «Знания», а позднее в его журнале «Летопись». Горький писал о Бунине как одном из самых значительных писателей на Руси и советовал молодым литераторам учиться у Бунина языку и литературному мастерству. Однако уже тогда между ними возникают некоторые расхождения. Прочитав рассказ Бунина «Антоновские яблоки», Горький, например, с неудовольствием замечал дворянскую ностальгию по уходящей России. Окончательный разрыв отношений связан с позицией Бунина после октября 1917 года. Бунин в эмиграции резко негативно писал о Горьком, отрицал у него его талант и пытался перечеркнуть многолетнюю дружбу. В 1933 году случилось замечательное событие. Ивану Алексеевичу Бунину была присуждена самая престижная литературная, да и не только литературная премия – Нобелевская премия. Нобелевская премия вручается в нескольких номинациях, и литературная Нобелевская награда – это знак того, что писатель составил эпоху в развитии мировой литературы. Нобелевская премия вручается авторам, которые сумели свою национальную литературу, свою национальную культуру сделать частью общемирового культурного достояния. Вручение Бунину Нобелевской премии означало нечто большее, чем признание литературных заслуг одного отдельно взятого русского писателя. Это было признание заслуг целой группы писателей русского зарубежья, русских писателей-эмигрантов, которые сохранили традиции классической русской словесности. Формальным поводом для вручения Бунинской премии стал выход в свет романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». И при вручении Нобелевской премии обычно произносится формулировка, за что именно писатель ее получает. В случае Бунина формулировка, ее вернее часть, была такой: «За правдивый артистичный талант, с которым воссоздан в художественной прозе типичный русский характер». «Жизнь Арсеньева» – это роман, над которым Бунин работал долгое время, он его давно задумал. Это его своеобразный реквием по прежней России. Это лирический роман, где в центре одно чувство – ностальгия, которое всегда охватывает русского человека, который находится долгое время вне родины. Тем более без всяких надежд на возвращение назад. Бунин пишет о том, как он впервые ощутил себя. Он перед нами нарисует картины, впервые увиденные в своем раннем детстве. И эта книга бесконечно трогательная, бесконечно лирическая. «Нет никакой отдельной от нас природы. Каждое малейшее дуновение воздуха есть движение нашей собственной жизни». Так в большом романе сходятся те нити, те логические направления развития творчества Бунина, о которых мы раньше говорили, когда рассуждали о его стихах и о его коротких рассказах. Природа – это не просто ряд пейзажей, ряд картин, ряд привычных вещей. Природа одушевлена. Природа – это нечто живое, и любое движение природы есть движение нашей души. На этом основан главный художественный принцип замечательного романа Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева». Одно из важнейших мест в творчестве Бунина занимает тема любви. Ну, эта фраза применима, пожалуй, ко многим писателям, и редко кто этой темы избежал. Эта фраза звучит почти абстрактно. Но кто же не писал о любви? Какой же человек не ощущал на себе действие этого магического, странного, такого противоречивого чувства? Однако в творчестве Бунина любовь играет совершенно особую роль. И достаточно вспомнить его повесть «Митина любовь». Это трагическое повествование о любви очень молодых людей. История заканчивается самоубийством Мити, и в этом весь Бунин. Любовь – это всегда испытание. Любовь – это всегда сила, которая обнажает в человеке самое сокровенное. Порой то, чего он сам не хотел бы показать ни другим, ни даже себе. С наибольшей, пожалуй, полнотою все разнообразие подходов и способов изображения этой вечной темы воплотилось в великом цикле рассказов Бунина, который получил название «Темные аллеи» совершенно не случайно, по строке русского поэта Николая Платоновича Огарева: «Стояла темных лип аллея». Это символ все той же дворянской усадьбы, о которой мы уже говорили. «Аллея темных лип» – это непременная принадлежность сельской помещичьей усадьбы. Это деревья, параллельно высаженные вдоль дорожки, вершины которых смыкаются друг с другом и образуют некий шатер, некий особый мир прохлады. И здесь происходят самые разные события, прогулки, объяснения в любви. Здесь думается и дышится совершенно иначе. Не случайно именно эта строка дала Бунину ключевой для его книги символ. «Темные аллеи» – великий цикл новелл Бунина о любви. Главная тема всего творчества Бунина – это, конечно, тема любви. Не случайно ей писатель посвящает шедевр своего позднего творчества – книгу «Темные аллеи», Книга пишется в страшные годы войны. Она состоит из 38 новелл, и большинство из этих новелл, в общем-то, об одном и том же. Одна и та же вечная история, знакомая всем нам. Он, она, встреча, сближение, близость, разлука. И те последствия, прежде всего духовные последствия от этой встречи, которые каждый хранит в своей памяти. Но эту вечную историю, этот банальный сюжет в каждом из новелл Бунин наполняет каким-то глубоким, индивидуальным, непохожим содержанием. В «Темных аллеях» Бунин рассказывает историю любви двух людей, блестящего офицера, аристократа Николая Алексеевича и его крепостной Надежды. 35 лет назад они расстались, и вот вновь встреча. Эта встреча обоим говорит о том, что чувства у них не умерли. Однако их совместное счастье невозможно. Невозможно, потому что между ними стали сословные предрассудки Николая Алексеевича. Некогда Толстой размышлял о том, что есть истина и что ложно в жизни человека. Так вот, ложно то, что разделяет людей, а истина то, что их сопрягает, соединяет. Для Бунина это прежде всего любовь. Но любовь оказывается бессильно там, где между людьми становится вера, язык, материальное положение. И поэтому Николай Алексеевич горько думает, вспоминая Надежду: «Эта женщина, моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей? Нет, это невозможно». Бунин не устает рассуждать о любви, о ее тайнах. И главное свойство любви в понимании Бунина – это ее неразгаданность. Любовь – это солнечный удар. Это еще одно название, название другого рассказа Бунина. И здесь снова описана любовь-страсть, любовь-тайна, случайная встреча между двумя людьми, которая ничем не оканчивается, ни к чему не ведет. Это совершенно удивительно описано у Бунина. Не только не ведет к счастью, к браку, к гармонии, к общению, к довольству, но не ведет и к трагедии, не ведет и к расставанию с надеждами, не ведет абсолютно ни к чему. Эти люди расстались, и не стоит предпринимать никаких попыток для того, чтобы продолжить отношения, поскольку любовь, как вспышка, как солнечный удар, дает человеку что-то такое, что потом нельзя никак воспроизвести. Это высшая точка напряжения всех благих сил человека. Так говорит нам Иван Алексеевич Бунин. И этот рассказ, как, впрочем, и другие рассказы из цикла «Темной аллеи», пользуются популярностью у многих поколений русских, и не только, разумеется, не только русских читателей. Еще один, может быть, самый любимый Буниным рассказ из книги «Темной аллеи» – это рассказ «Чистый понедельник». В этом рассказе писатель, живущий в эмиграции, отдает долг памяти эпохи Серебряного века, той эпохи, из которой он сам, как художник, родом. Но за внешними чертами, внешними реалиями русской культуры начала 20 века прослеживаются черты иной культуры, иной эпохи русского средневековья. «Чистый понедельник», как и другие рассказы книги, рассказ о любви. В центре его судьба двух героев, его и ее, их имена не названы, сказано только, что они богаты, хороши собой, он какой-то южный, видимо, итальянской красотой, она восточной, персидской. Все странно в возлюбленной для героя. Странна ее улыбка, странны ее поступки противоречивые, никак не объяснимые. Странны сами их взаимоотношения. Они очень близки, но той последней черты в их близости до сих пор не перешли. Когда же, наконец, это происходит в странный, неподобающий для этого день, в чистый понедельник, в первый день строгого поста, после чего героиня навсегда покидает своего возлюбленного. Лишь встреча через несколько лет, когда герой видит свою возлюбленную среди послушниц Марфо-Мариинской обители, вдруг проясняет то, что раньше казалось ему непонятным и загадочным. Оказывается, вся жизнь, вся судьба его возлюбленной вела ее в монастырь, вела к этой разлуке. И если бы он с самого начала это понимал, был внимателен к ней, он бы был готов к этому, и разлука не стала бы для него такой трагедией. В 1930-е годы Бунин обретает всеевропейскую славу. Его переводят на многие языки. Он становится мэтром не только для представителей русской эмиграции, но и для многих других европейских литераторов. Несмотря на все это, Бунин по-прежнему живет сложно. Его быт не назовешь роскошным. Он постоянно нуждается в деньгах. Он живет просто, скромно, и его жизнь полна лишений. Бунин женат на Вере Николаевне Муромцевой, однако последние годы его жизни озарены светом любви Галине Николаевне Кузнецовой. И именно в этом человеке Бунин нашел ученика, вернее, ученицу, потому что Галина Кузнецова была литератором. Она начинала как прозаик, и Бунин видел в ней продолжение той традиции, которую он закладывал. Это ведь такое счастье для литератора узнать, что кто-то идет по твоим стопам. Очень многие литераторы этого счастья были лишены. В итоге этого счастья оказался лишенным и Иван Бунин, потому что в русской литературе все-таки нет его прямых продолжателей. Во многом так произошло потому, что и жизненные отношения с Галиной Кузнецовой у Бунина окончились расставанием, окончились трагически. И эти события стали очень важными для последних лет жизни Ивана Алексеевича Бунина. Стихи взяли? Твои взяли. Мои нет. Как обычно. Ты глянь, как хорошо. Представляешь, тебя не будет, меня не будет, а здесь все будет вот так же. Что за страна? La belle France. Нет на свете места лучше. А Россия? Россия. Той России, которую я знал, уже никогда не будет. Невозможно с этим смириться, как со смертью. Не могу себе представить, что не увижу больше ни Москвы, ни деревни. Бунин начинает думать о том, что, может быть, пора вернуться в Россию. И эта его мысль не является абстракцией. С одной стороны, Бунин непримирим к советскому режиму, с другой стороны, он любит Россию и любит всей душою, и не может жить, как и многие другие эмигранты, без русской культуры, без русской речи, без русских лиц. С одной стороны, советские власти видит в Бунине противника, врага. С другой стороны, Бунин практически никогда не подвергается полному и абсолютному запрету. Его все-таки так или иначе публикуют. Ведь это случалось совершенно не со всеми писателями-эмигрантами. Многие навсегда вычеркивались из официальной истории литературы и никогда в Советском Союзе не публиковались. А почему так случилось? Ну, во-первых, благодаря тому, что Бунин всегда выступал именно как русский писатель и подчеркивал эту особенность своего таланта. Во-вторых, из-за его отношений с Горьким. Мы помним, что Максим Горький был прочитан в Советском Союзе как основатель литературы социалистического реализма. Это был автор, который вернулся в Россию и стал одним из законодателей мод в официальной советской литературе. Жизнь Горького последних лет – это трагедия, потому что он попал в очень сложное положение, и ни в коем случае нельзя прямолинейно его за это обвинять. Но, тем не менее, его эмиграция была заменена другими словами. Официально считалось, что он выезжал на лечение. И главное, что все авторы, с которыми Горький общался за рубежом, так или иначе выводились из абсолютно мертвой зоны, где находились другие авторы, не публиковавшиеся, недоступные советскому читателю и так далее, и так далее, и так далее. Во многом благодаря добрым отношениям с Горьким Бунин был как бы полузапрещен в советское время, и поэтому были отдельные моменты, когда вопрос о его возвращении в СССР вставал уже совершенно конкретно и зримо. Однако все же этого не случилось, и Бунин остается навсегда изгнанником. Бунин умирает в 1953 году в Париже, и его похоронили на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Так окончил свои дни великий русский прозаик и поэт Иван Алексеевич Бунин. Есть авторы, значения которых постепенно сходят на нет. И то, что казалось современникам очень популярным, важным, постепенно отходит в тень. Иван Бунин из других писателей. Его книги с годами обретают все большую весомость. Их продолжают читать, да и будут продолжать всегда, пока существует русский язык и русская культура.